Это, право, форменное свинство. Кусок обоев так и болтается неприклеенным. В ванной отбиты две кафельных плитки. Супруга мне устроила сцену, как вот это я виноват. Краснорожий усач развел руками. «Майнгер, вам проще обратиться к вашему дядюшке. Именно этот господин рабочих и нанимал. Кому же лучше знать? Поверьте, я к ремонту не имел никакого отношения. Если бы ко мне обратились сразу, я ручаюсь, порекомендовал бы вам отличнейших мастеров. За крохотный комиссионный процент, понятно, но всем надо как-то жить». Я прямо намекал вашему дядюшке, но он желал непременно своих мастеров. Не станешь же спорить с почтенным господином. — Ну, извините, я не знал, — сказал Сабинин с сокрушенным видом, коснулся шляпы и вышел. Вскоре он беззаботной походочкой входил в пансионат, услышав голоса в небольшой гостиной, свернул туда. Ну, должно быть, Козлов объявил выходной, сразу четверо его соучеников устроились за столиком в углу и вроде бы безобидно попивали чаек. Однако Сабинин, как человек русский, мгновенно заподозрил неладное по некоторой красноте их лиц и оживленности речей и движений. Чайком, если и подкрашивали, то исключительно для отвода глаз. А под столом таилась она, родимая, украдкой извлекавшаяся на краткое время, необходимое для наполнения стаканов. Сабинин подошел и дружески поприветствовал всех. Ему охотно ответили и пригласили за стол, ну, если не считать Петруся. И сейчас таращившегося на него без всякой приязни. Отношения с остальными складывались, в принципе, нормально. «Чайку и запьешь, Николай!» Сабинин откровенно шумно принюхался и сказал, «Так чего же его подсоленый огурчик-то не испить?» Ему тут же налили на четверть стакана и ловко подкрасили чайком. Он выпил половину, закурил, стряхивая пепел в чайное блюдечко. Петрусь продолжал прерванный его появлением рассказ. «Ну вот, стало быть, убирать этого черносотенного аспида выпало нам. До того он всем надоел монархическим образом мыслей и статейками в газетах, что спасения не стало. Народ у нас в массе своей дурной. Может, таких вот соловьев, сглупа наслушавшись, свернуть не туда? Ну ладно, пошли мы с бесом и Сережка Пузо. Любил парнишка в пузо стрелять». Так, в общем, надежнее. В голову промазнуть можно, через грудь может и на вылет пройти, а ежели в пузо, тут очень даже свободно кишки загнить могут. Так что получится убойно в любом случае. Вот его пузом и прозвали. Ладно, ввалились. Прислуги сходу предъявили ствол, заперли в ванной, так что получился полный порядок. А сокола нашего дома-то и нету. Никого нету, кроме доченьки. Гимназистка 6 класса, фу ты, ну ты. И при всех женских статях грудяшки блузку рвут, сама такая. Он волнообразно прочертил ладонями в воздухе. Ждем. Набрали из буфета аспидового коньячка. Приятно посасываем, в уголке эта дуреха от страха попискивает. И тут родилась у нас дельная идея, братцы. Не все ж одним буржуем целочек ломать таким вот кисонькам. Ну, объяснили мы ей, что к чему, легонечко вразумили путем ласкового тыканья дулом в нежную шейку. Для куражу влили в нее стаканчик папашкиного коньячку. Поплыла малость, порозовела. Ну, юбчонку сняли, блузочку распахнули, положили на кроватку. Лежит наша царевна-лебедь во всей неприкрытой красе. только глазки закатила. О, полоскал я ее, засосов от всей души на грудках понаставил, заправляю от души блудень по самый корешок, ну, думаю, сейчас начнутся вопли со слезами.